Глава 20. Бедная Веруня Шилаева вела грустную жизнь. Каждый день она собиралась уезжать, уложила все сундуки и все-таки оставалась. С утра до вечера она просиживала одна в своем мрачном номере и невольно радовалась, когда звонили к табульдоту. Люся пропадала неизвестно где по целым дням, иногда возвращалась поздно и на все вопросы робкой Веруни или говорила дерзости, или презрительно молчала. Все знакомые разъехались, Павел Павлович ссылался на усиленные занятия с молодым графом и все реже навещал жену. Веруня откладывала свой отъезд, потому что ей необходимо было переговорить с Павлом Павловичем и очень серьезно. Но у нее духу не хватало, объяснение откладывалось, и Вера истинно мучилась. Что касается Павла Павловича, то он почти не выходил из угнетенно-мрачного состояния духа. История с Антониной точно разбудила его, хотя и не совсем. Он страдал глухо и тяжело, смутно сознавая, что перед ним какая-то черная яма, куда он скользит, и нельзя удержать этого медленного и неумолимого движения. Он попробовал вспомнить свои ранние мечты, ту жизнь на пользу народа, которая казалась ему желанной и правильной, ведь все теперешнее он принял только как временное. Настоящее должно было начаться, оно отложено, но все-таки оно одно настоящее. И Павел Павлович вообразил себе эту жизнь, деревенскую грязь, запах дубленых шуб в нетопленной избе, где он учит грамоте и цифрам дюжину крестьянских ребятишек. Он повторяет на первом месте единицы, на втором десятки, потом сотни. Никто не понимает. Он повторит еще и еще, и его поймут. Ну что ж, что поймут. Дальше нужно будет показывать сложение. Где же счастье? Почему его нет в душе Павла Павловича, когда он рисует себе эти прежде милые ему картины? Польза, польза. Да, он принесет пользу. Мальчугану легче будет торговать в городе, зная сложение и вычитание. Но еще чего-то нужно мальчугану для счастья. И Павел Павлович не может ему дать этого, потому что у него у самого в душе скука, и ничего нет дальше. Глубже сложение и вычитание. О, это сложение и вычитание! О, это хина и ревень, которые Павел Павлович всегда видел, мечтая в хорошеньком деревянном ящичке аптечки для первой помощи заболевшим. Как они бессильны и не нужны, и какой бедный, бедный Павел Павлович, если он за второстепенным не увидел главного, и в погоне за этим второстепенным, как многие и многие, сам разрушил свое жалкое здание, построенное на песке. И Павел Павлович очутился в положении ребенка, которому задали урок и положили на стол пряник, не позволив дотронуться до него прежде окончания урока. Сначала ребенок думает о прянике, но потом увлекся книжкой и кончил ее. Он вспомнил о прянике и увидал, что пряник картонный, и ему почти не жалко, что это так. И Павел Павлович не мог жалеть о своих мечтах и о своей вере. Ему стало казаться порою, что, может быть, он ошибался. Он не знал теперь и не хотел знать будущего. И жены избегал, понимая, что она станет определять это будущее. Даже графы заметили его мрачное настроение и склонность к одиночеству. Он сидел в своей комнате вечером, когда ему подали записку, которую принес комиссионер. «Ради бога, Павлуша», — писала жена, — «приходи ко мне сию же минуту. У нас несчастье. Я не знаю, что делать». Шилаев немедленно собрался и вышел. Он застал Веруню растрепанную, расстегнутую в большом пледе и плачущую. Одинокая свечка горела тускло, оставляя в полумраке углы высокой комнаты, где возвышались готовые сундуки и баулы. Павел Павлович в первый раз заметил, что Веруня изменилась, ведь у нее был болезненный, под глазами лежала тень. — Что случилось? — спросил Шилаев. — Ты меня так напугала? Вместо ответа Веруня зарыдала еще неутешнее. Шилаев готов был потерять терпение. Но Вера неожиданно успокоилась и рассказала, изредка всхлипывая, что Люся последнее время пропадала днями, не слушая ее уговоров, вошла в дурную компанию, наконец убежала совсем и прислала письмо, что не вернется. — Где письмо? — спросил Павел Павлович. Веруня молча указала на тонкий листок, валявшийся на столе. — Драгоценная моя сестрица, — писала Люся, — сообщаю вам, а равно и любезнейшему Павлу Павловичу, что я уезжаю в Швейцарию, где и стану проживать. Уезжаю я с людьми, которых называю своими друзьями, хотя между нами, будь сказано, они не каждый день умываются, и главное занятие их состоит в том, чтобы ломать всякие встречные предметы, случись то невинный стул, статуя Аполлона Бельведерского или что-нибудь иное. Не могу сказать, что я вполне сочувствовала такому истреблению многих пригодных вещей, но молчу, потому что боюсь. Пожалуй, они и не возьмут меня, а жить с вами я больше не могу. Я должна идти куда-нибудь, хоть к неумытым людям. Я должна делать что-нибудь, хоть ломать стулья, но не могу. Не могу я топтаться на месте, как вы, и бесплодно конючить о старых тряпках, как достойный Павел Павлович. Если бы я знала другой путь, если бы хоть один человек понял меня и захотел помочь мне, я не пошла бы с моими друзьями. Но я одна, и не нужно мне никого. К черту всех, не вздумайте меня вернуть. Маме я напишу сама. Она поноет, но благодаря судьбе мер к моему возвращению не примет. Я ее достаточно знаю. Счастливо оставаться. Желаю вам, Павел Павлович, успешных занятий с деревенскими ребятишками. Пожалуй, они будут непонятливы после графов. И кто вам станет в деревне каждый день стирать крахмальные сорочки и чистить ваш смокинг? На этом письмо обрывалось. Не было даже подписи. Шилаев бросил его на стол и прошелся по комнате. Лицо его мрачное и потемневшее испугало Веру. «Что же ты думаешь?» — робко произнесла она после минутного молчания. «Как быть?» «Дать знать полиции? Искать ее?» Шилаев покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это бесполезно. Все равно опять уйдет. А то еще зарежет нас обоих. Ее нельзя удержать. Пусть как знает». Вера опять принялась плакать, но уже с облегчением. Она боялась сестры и ее возвращения, особенно насильственного. Прошло еще несколько минут молчания, Павел Павлович ходил по комнате. «Я всегда ожидал от нее чего-нибудь подобного», — сказал он наконец. «У нее был тяжелый характер. Она много мучила тебя, Вера. Я думаю, мы тут ничем не поможем. Пусть мать решает, как хочет. Ты должна ехать домой и скорее». Уловив в голосе мужа ласковую нотку, Вера собралась с духом. «Павлуша, я давно хотела тебе сказать, поговорить с тобой». Шилаев вздрогнул. «Вот оно, будущее, и нельзя убежать от него». «Ну, что такое?» — резко спросил он. Вера опять смутилась, но сейчас же оправилась. «Я хотела спросить, Павлуша, милый, как же ты не подумал еще насчет предложения графа? Ничего еще не решил?» «Нет, не решил. Видишь, Павлуша, я должна тебе сказать, мне очень горько с тобой в разлуке. Я просто не знаю, особенно теперь...» Она встала с дивана, подошла к мужу и, не смея положить ему руки на плечи, смотрела на него покорными глазами. «Теперь», — повторила она и прибавила шепотом, — «потому что я беременна». Павел Павлович опять вздрогнул и отшатнулся от нее. Он вспомнил вечер, когда слова Антонины на минуту возвратили его к прошлому, к забытым верованиям, когда он вдруг опять захотел быть честным тружеником и добрым семьянином. В жизни нет дела, во имя ли твердых или нетвердых убеждений совершаются ее законы. — Это правда? — тихо сказал Шилаев. Вера кивнула головой, она думала, что он заговорит, но молчал. Тогда она, удивленная и немного обиженная, начала говорить сама. Сначала робко и неуверенно, потом все смелее она повторяла ему его же слова, убеждала его его собственными доводами, и выходило несомненно, что ему следует взять место управляющего графскими имениями. «Я чувствую, — говорила Вера, — что столько времени прожила даром. Я должна работать, быть полезной там, где нужна польза. А где же можно сделать больше добра, как не в деревне? Подумай только, если опять ехать тебе учительствовать. Ведь у нас руки будут связаны, нужда, ребенок. Твоих родителей мы должны поддерживать, и без надежды, что выбьемся когда-нибудь. Павлуша, от чего ты не хочешь? От того, что деньги? Но ведь с деньгами ты больше добра сделаешь». Не надеясь на свою силу, Веруня с наивностью добавила. «И Антонина Сергеевна, ты так ее уважаешь. Мы говорили с ней, и она тебе очень советует. Я просила ее даже сказать это тебе лично. Но она, верно, не успела». Шилаев с удивлением услыхал эти слова. «Как? И Антонина?» Он чувствовал, он знал, что слова жены не то, что они страшны, и позволял себе поддаваться им, потому что он очень устал. И было почти все равно. Ему приходились странные мелкие мысли о том, что действительно в сельской школе нет ванны, а он привык к чистоте, что его ребенок может заболеть, а в деревне нет доктора. И, наконец, почему не взять то же дело шире, если представляется случай? И он старался оправдать себя постыдными мыслями, которым сам не верил. Он ходил, ходил по комнате, не говоря ни слова. Лицо его было по-прежнему мрачно и тупо. Но Веруня уже чувствовала победу и усилила свои аргументы, доказывала и развивала самые гуманные идеи, вспоминая старинные проповеди Павла Павловича, даже стараясь говорить его словами.